Видимо, Зауэр удовлетворился. До 9 часов утра ни одного излучения и нападения не будет. Зауэр. «Ну вот и прекрасно», — сказал Штирнер. «А теперь я запру вас в кабинете и покажу все свои чертежи. Вы проведете интересную ночь». Штирнер закрыл дверь кабинета на замок и положил ключ себе в карман. «Садитесь вот здесь, у стола. Мне нужно кое-что передать из моей комнаты. Но я надеюсь, что вы не используете перемирие во вред нам. Не беспокойтесь. Эта мыслепередача будет частного, так сказать, семейного характера». Штирнер усмехнулся и прошел в свою комнату. Где-то внизу зашумел мотор. Через четверть часа Штирнер вышел из комнаты. «Ну вот и я». И, вынув из шкафа пачку с чертежами, он бросил их на стол. «Наслаждайтесь. Здесь вы найдете все, вплоть до плана дома. Вы видите, я не скрываю ничего. Мощные динамомашины я установил в подвале». Штирнер замолчал, походил по кабинету, потом, круто обернувшись, спросил Качинского: «Вы не удивлены моим поведением? Я не убил вас, предложил вам, моему врагу, ознакомиться с моими военными тайнами, вот с этими чертежами». «Нет, не удивлен». «Если вы не убили меня и предоставили возможность ознакомиться с этими планами, значит, на это у вас есть свои соображения». «Поэтому я и не спешу выражать ни удивления, ни благодарности за ваш великодушный поступок». «Вы правы. Я поступаю так не из великодушия». Штирнер помолчал. Он будто колебался, раскрыть ли ему перед Качинским причину своего поведения. Потом он медленно, как бы через силу, сказал: «Я проиграл сражение». «Разумеется», — быстро ответил Качинский. «Вы проиграли». «С тех пор, как ваша тайна открыта, а известна она теперь не одному мне, ваша монополия кончена. Ваша власть раскололась надвое, и дальнейшая борьба...» «Неправда!» — крикнул Штирнер и топнул ногой. «Я еще не пустил в ход всех моих средств. Я ушел далеко по сравнению с вами на пути усовершенствования моих приборов. Я имею еще неведомое вам изобретение. Аккумуляция воли и мысли миллионов людей. Чудовищные усилители. Если бы я пустил сейчас все это в ход, то я раздавил бы вас. Заглушил бы комариное жужжание ваших мыслей и излучений, как сверхмощная радиостанция глушит слабое лепетание радиолилипутов. Я 50-тысячи-киловаттная станция, а ваши ресурсы по сравнению с моей мощностью. И все-таки вы побеждены не там, где вы думаете, не в технике». «А в чем же?» «Я взял на себя ношу не по силам. То, что я затеял, было бессмыслицей». «Чтобы властвовать над миром так, как хотел это сделать я, надо было стать излучающей волю машиной». «Я же всего только человек, и я изнемог. Я истощил свою волю, истощив чисто физический запас своей нервной энергии. Вот вам одна из причин моего поражения. Теперь все равно. Кончено.